В прихожей Танетов долго не попадает в рукава форменной шинели. Надев, наконец, шинель и нахлобучив серую каракулевую шапку с кокардой, он спускается по мраморным ступеням к выходу. Незаметно для окружающих косит глазом, нет ли чекистского хвоста. Выйдя из здания, Танетов щелкает пальцами, подзывая своего шофера, и садится в свою черную «Волгу». «Что случилось?» — напряженно размышляет он. «Кто продал? Что предпринять для спасения?» Через сутки Танетов, тяжело дыша, снова поднимается по знакомым мраморным ступеням прокурорского особняка на Новокузнецкой улице. Входит в приемную прокурора столицы и с папкой под мышкой ныряет за двойные дубовые двери. Буквально через несколько минут он возвращается в приемную в сопровождении двух мужчин. Но, Боже, что сделало с осанистым гордым прокурором? Он словно постарел лет на 10, весь обмяк, стал ниже ростом. Срывающимся шепотом он просит секретаршу Маргариту Петровну: «Позвоните, пожалуйста, моей жене. Я арестован, меня везут в Лефортовскую». Лефортовская тюрьма — это тюрьма КГБ. В ней содержатся во время следствия обвиненные в политических преступлениях. Но не только они. Сюда же привозят крупных валютных спекулянтов, высокопоставленных чиновников, изобличенных в коррупции. В Лефортовскую тюрьму привезли и теперь уже бывшего прокурора Танетова. На следующий день его вызвали на допрос. Следователь, капитан госбезопасности Расторгуев, отрекомендовался высоченный нескладный человек. «Мы знакомы. Вы у меня когда-то проходили студенческую практику». «Что-то не припомню», — сказал Расторгуев, хотя прекрасно помнил, что стажировался в прокуратуре Ждановского района, где Танетов работал тогда помощником прокурора. «Что ж, приступим без лишних слов к допросу», — продолжил капитан. «Скажите, с кем вы встречались за день до ареста?» «Прокурором города Мальковым, с другими, ну, мало ли с кем, всех не упомнишь». Капитан Расторгуев внимательно посмотрел в глаза Танетову. «А где вы были в 18 часов?» «У себя, в Красногвардейской прокуратуре, неправда. Вы встречались со своим другом, помощником прокурора Москвы Николаем Дьяковым. Давайте-ка послушаем запись вашей беседы». Расторгуев включает магнитофон, и Танетов сразу покрывается липким потом. Из динамика отчетливо слышатся голоса его и Коли Дьякова. «Привет, дружище!» «Это голос Дьякова. Что стряслось? К чему такая спешка?» «Я еле выскочил с совещания. Коля, я пропал. Нас замели». Узнает свой взволнованный голос Танетов. «Меня только что вызывал Мальков. Сказал, у чекистов есть на меня показания. 6 или 7. Что делать? Успокойся. Я знаю, в чем дело. Помнишь, мы взяли 50 000 у этого армянина? Ну, Саркисяна, который продал две «Волги» и попался. Ну, снова арестован по другому делу. И мне сказали ребята из ОБХСС, он стал сознаваться во всех грехах. Меня пока еще не трогали, но если возьмут... Буду все отрицать, и тебе советую тоже. Ничего, мол, не знаю, ничего не ведаю, а говорили, мол. Немало разных чувств отразилось на лице Танетова за короткое время, что крутилась пленка. Как комитетчикам удалось записать конспиративный разговор с глазу на глаз в пустынной аллее на Ленинских горах неподалеку от университета? «Ну, что скажете?» — спросил Расторгуев, вглядываясь в ошеломленного Танетова. Но тот смог лишь выдавить: «Как вы это все услышали?» «Очень просто», — засмеялся Расторгуев и показал Танетову небольшую булавку. «Этот микропередатчик торчал в вашей шинели от первого вашего визита к прокурору города до второго. Через год во время суда над Танетовым Дьяковым и еще десятком работников прокуратуры, обвинявшимся во взяточничестве, адвокаты подсудимых указали, что закон не разрешает подслушивание и не принимает в качестве доказательства магнитную запись незаконно записанной беседы. Государственный обвинитель, помощник генерального прокурора, соглашался, но только отчасти. Уважаемые коллеги, объяснял он свою позицию. В законодательстве мы действительно не найдем разрешения втыкать радиобулавки в шинели прокурорских и милицейских сотрудников. Но, во-первых, надо было изобличить лихаимцев, а во-вторых, и Танетов, и Дьяков, и другие, в конце концов, сами признали свою вину и были изобличены объективными данными. Так что приговор будет базироваться не на результатах подслушивания, а на фактах. Указания адвокатов на моральную сторону дела успеха, естественно, не имели. Так чем же занимались Танетов, Дьяков и их многочисленная мафия? Вот как, например, небольшая история. К лесочку в получасе от Москвы подъезжает милицейская машина. Из нее выходят пятеро в милицейской форме и один в штатском. Штатского заводят в заросли, дают в руки лопату, заставляют копать. Можно подумать, что преступник решил показать блюстителям законности тайник с украденными ценностями, но нет. Здесь что-то другое. Двое в форме приносят из машины гроб. Рабинович командует старший из них. Ложись-ка в гроб. Пощадите, товарищ подполковник, у меня же 6 детей. Скажешь, где ворованные деньги, отпустим. Люди добрые, какое воровство, какие деньги. Сроду у меня их не бывало. Живу на одну зарплату, не придуривайся, Рабинович. Нас не проведешь, мы все знаем. Такова наша служба. Давай 100 000 и езжай к своим детям. Нету, русским языком говорю, мы не шутим. Не выдашь деньги добровольно, закопаем живьем. Закапывайте, гады, нет у меня денег. Двое заталкивают человека в гроб. Накрывают крышку и начинают приколачивать ее гвоздями. 50! Слышится из гроба слабый голос. 100! Кричит, наклонившись над гробом подполковник. 55! Закапывайте! 60! 90! Уступает подполковник. Нет, у меня таких денег. 60! Работайте, товарищи! Понукает своих подполковник. Гроб опускают в яму, неумело вырытую Рабиновичем, и куски земли начинают греметь по крышке. Из-под земли слышны стенания, всхлип и плач. Последний раз 75 000 даешь? Черт с вами, даю! Откапывайте, ребята, да поживее, как бы и впрямь не окочурился. Все это отнюдь не вымысел. Те, кто присутствовал на процессе Танетова, Дьякова и других, слышали это в более подробном изложении от самого Рабиновича, начальника цеха Тушинской текстильной фабрики. Рабинович руководил цехом, где шили дамские блузки. Дело было поставлено так, что не менее половины выручки шло начальнику и его помощникам. С некоторых пор милиция знала об этом, но никого не арестовывала. Подполковник Мани, майор Красуля и капитан Ивлев, работавшие в тесном контакте с Дьяковым и Танетовым, жаждали получить свою долю барышей. Они хотели жить не хуже партийных руководителей, у которых были современные квартиры в центре Москвы, построенные специальным хозяйственным ведомством ЦК КПСС и Совета министров СССР, персональные автомобили, изысканное питание, так называемый кремлевский паек, модная одежда из 200-й секции ГУМа. Им тоже хотелось обладать красивыми женщинами, пить коньяк, любоваться порнографическими журналами. Но и подполковник, и майор, и капитан хорошо понимали, что легально они этого добиться не смогут. Не всем же так везет, как Юрию Чурбанову, который, женившись на дочери Брежнева, за 3 из капитана превратился в генерала. Они решили разбогатеть с помощью шантажа. Успокаивали они себя тем, что мы, мол, не в государственный карман лезем, а по заветам Маркса экспроприируем экспроприаторов. и пополнили ряды советской мафии, состоящей из бюрократов партийной номенклатуры, дельцов теневой экономики и уголовников.